17. «Ах ты, Господи!» — сказала она. «Ты, наверное, думаешь, что у Энни сегодня совсем неважное настроение?» «Успокойся, Пол!» — она положила шприц на тумбочку. «Это скополамин, лекарство на морфиновой основе. Тебе повезло, что у меня есть морфин. Я же говорила, как строго в больницах следят за расходом таких препаратов. Я оставляю тебе шприц, так как здесь сыро, и у тебя до моего возвращения наверняка заболят ноги». «Подожди минутку», — она подмигнула ему, так как будто между ними существовал какой-то тайный сговор. «Ты швырнул в окно свою гребаную пепельницу, и у меня теперь дел по горло. Сейчас я приду». Она ушла в дом и быстро вернулась, неся в руках одеяло с кровати Пола и покрывало с дивана в гостиной. Сложенное покрывало она положила ему за спину, чтобы он мог более или менее прямо сидеть. И все-таки даже сквозь покрывало он чувствовал леденящий холод камня, выжидающего удобного момента, чтобы заморозить его. При помощи открывалки, нацепленной на кольцо для ключей, Энни открыла две бутылки пепси, протянула одну из них Полу, вторую поднесла ко рту и выпила половину залпом, после чего рыгнула, по-женски прикрыв рот кулаком. «Нам надо поговорить», — сказала она. «Вернее, мне надо с тобой поговорить, а тебе надо меня выслушать. Энни, когда я сказал, что ты сумасшедшая...» «Стоп! Помолчи. Может быть, потом мы обсудим этот вопрос. Не собираюсь тебя ни в чем разубеждать. Пусть мистер Умник думает, что хочет, ведь мистер Умник зарабатывает на жизнь фантазиями. Я всего лишь вытащила тебя из разбитой машины, пока ты там не замерз. Наложила шины на твои переломы, постоянно давала тебе лекарства, чтобы ты не мучился от боли, заботилась о тебе, убедила тебя избавиться от плохой книги и написать твою лучшую книгу. Если из-за этого я сумасшедшая, тогда пусть меня увозят в дурдом». «Ох, и не отнес бы тебя кто-нибудь в самом деле», — подумал он и, не удержавшись, сказал. «Кроме того, ты нахрен отрезала мне ногу!» «Прошу тебя не употреблять бранных слов в моем присутствии», — сказала Энни. «Я, в отличие от тебя, хорошо воспитана. Радуйся, что я не отрезала твое мужское достоинство. Ты же знаешь, что я об этом думала». Он посмотрел на нее. Желудок его как будто обледенел изнутри. «Знаю, что думала Энни», — мягко подтвердил он. Глаза ее расширились, и на мгновение на лице промелькнуло удивление и сознание вины. Не скверная Энни, а непослушная Энни. «Слушай меня. Слушай внимательно, Пол. Все у нас будет в порядке, если до темноты за этим парнем никто не приедет. Через полтора часа станет совсем темно. Если до тех пор кто-нибудь явится...» Она засунула руку в сумку цвета хаки и достала принадлежавший патрульному полицейскому пистолет 44-го калибра. При электрическом свете на его дуле была отчетливо видна зигзагообразная царапина, оставленная лезвием газонокосилки. «Если до тех пор кто-то явится, — повторила она, — сначала уйдет он или они, потом ты, потом я».